В XIV столетии курфюрсты, собравшись в Реймсе, решили избирать только сами императора, без вмешательства иноземцев, то есть легатов папских. Везде освобождались отдельные национальности. Потом началась Великая Схизма, давшая новые средства светской власти против духовной. В начале 15 столетия пап было даже три, третий жил в Испании. Они обвиняли один другого в похищении престола и приводили в соблазн Европу своими ругательствами. Признание того или другого папы было делом личного произвола. Тогда со всех концов Европы поднялся один мучительный крик, выразивший потребность восстановить значение пап. С этой целью в начале 15 столетия было три собора. Первый в Пизе, 1409 год. Здесь обнаружились все язвы Западной Церкви и болезни ее. Собор не нашел, однако, средств к излечению. Новый собор собрался в Констанце, 1414 год. Его следствием была смерть Гуса и выказавшееся новое направление, страшное для папы. Недовольные папою кардиналы и архиепископы думали ограничить его власть соборами с преобладанием аристократического начала в церкви. Следовательно, посягали на одно из основных начал католицизма. Но собор Констанцкий, споря с папою, силился оправдать себя в общем мнении, силился доказать, что он настоящий католический собор, и потому, быть может, так строго поступил с Гусом и Иеронимом Пражским. Иероним Пражский, около 1380-1416 года, чешский реформатор, ученый. Последний собор был в Базеле с 1431 года. Здесь движение собора приняло характер чисто демократический. Здесь выражены смелые начала, что соборы стоят выше пап, что собор может изменять решения папские, низлагать пап, что на соборе священник равен папе. Но самая талантливая, блестящая личность отложилась от этого собора. Айнеас Сильвиус Пиколомини, юноша аристократического образования и происхождения, принесший на собор начало новый, но потом он не выдержал первого направления, перешел на сторону пап и явился потом сам папою Пием II. Явление блестящее и трагическое, не выдержавшее той идеи, которую сначала так блистательно защищала. Пиколомини Энеа Сильвио, 1405-1464 годы, итальянский гуманист, римский папа Пий II, с 1458 года. Видя, к чему клонится дело, папа и его приверженцы обратились с предложениями к отдельным государствам, предоставляя значительную свободу французской и английской церкви, предоставляя им многие права, делая уступки в догматах самим гуситам чешским, чтобы хотя что-либо сохранить из папской власти. Но результаты всего порядка вещей были очевидны. Реформа святых отцов собора не состоялась, но национальные церкви везде выигрывали. Следовательно, и здесь повторился общий характер времени. Средневековые начала уже не могли удержаться. Лекция 11. 8 октября. Мы видели перемены в сфере церковной и политической жизни средних веков. Нам остается рассмотреть подобные явления в остальных сферах. Известно, что каждый оттенок, общественный, тесно связан с лежащими в основе общества идеями, которых он есть результат и продукт. Средний век имеет свои законченные теории, лежащие в основе его политических форм, церковных учреждений и нравственных правил. У него была своя наука, оправдавшая явления средневековой жизни, доказывавшая их законность. Но и сюда проник дух отрицания. Самые эти основные начала были подвержены строгим исследованиям. Но чтобы понять полнее то, что следует излагать нам, надо сказать несколько слов о средневековой науке или схоластике. Мы привыкли под схоластикой разуметь бесплодные и диалектические формулы и определения, одним словом, науку, лишенную всякого живого содержания. Такое воззрение на схоластику объясняется теми формами, в которых она